Глава 27. Фонарь у железнодорожных путей был разбит, оставив тоннель впереди меня в кромешной темноте. Я остановился у забора, охраняющего пустынную стоянку, заросшую травой. Используя телефон в качестве фонарика, я пошел посередине дороги. Асфальт был покрыт паутиной трещин, под ногами хрустели раскрошившиеся кусочки. Там, где слой асфальта полностью отвалился, была видна рыжая брусчатка. Над головой густые кроны деревьев нависали над железнодорожным мостом. Бетонные опоры были покрыты лентами плюща и зеленым мхом. С низких сводов тоннеля стекала бурая вода. Поперечные балки соединялись полукруглыми арками, белая краска на них почти полностью облупилась. Я был здесь не один. Вместе со мной здесь находились ночные обитатели, и я ощутил на себе взгляды десятка пар глаз. В воздухе висел запах травки, настолько сильный, что у меня закружилась голова. Вдоль стены сплошным рядом сгрудились старые одеяла, спальные мешки и палатки. Бродячая кошка обнюхивала горы мусора в поисках съестного и крыс. Неподалеку от меня кто-то, не переставая, разговаривал с собой, нанизывая на цепочку последовательности слов, не имевших смысла. Слышался плеск струи мочи на стену. Я остановился рядом с парнем лет 20, возбужденно прыгающим через скакалку под одной из арок. Стук скакалки о бетон гулко разносился под сводами тоннеля. Дождавшись, когда парень остановится, я подошел к нему. В качестве стимула я достал из бумажника 10-долларовую бумажку. «Я ищу Еву Брайер. Ты ее здесь не видел?» Парень зашевелил челюстями, жуя табак. Я ощутил запах никотина в его дыхании. Он крутанул скакалку, словно Уилл Роджерс, свое лассо. Примечание. Роджерс Уильям Пен Эдер. Американский ковбой, комик, актер и журналист. Был занесен в книгу Гиннесса как человек, способный одновременно бросать 3 веревки. Одну вокруг шеи коня, другую вокруг всадника и третью вокруг ног коня. Конец примечания. Кто хочет это знать? Я друг Роско. Роско Тейта из церкви. Да, Роско все знают. Зачем тебе нужна Ева? Мне нужно поговорить с ней. Парень презрительно усмехнулся. Поговорить, да? Многие хотят поговорить с Евой. Лучше выкладывай на чистоту, зачем она тебе понадобилась. Клянусь, только поговорить. Ты знаешь, где она? Да, конечно. В паре кварталов отсюда. В переулке за кладбищем. Она там совершает свои прогулки. Совершает прогулки? Так она это называет. Хе, дурдом какой-то. Когда Ева отправляется гулять, она исчезает. Я вложил ему в руку 10. Парень снял бейсболку, положил купюру себе на голову и нахлобучил бейсболку обратно, после чего снова принялся за скакалку. С противоположной стороны тоннеля окна почти у всех домов были зарешочены. Я прошел мимо 2 круглосуточных баров и нескольких пустых витрин. Через 2 квартала я нашел кладбище, защищенное от расхитителей могил железобетонными стенами с колючей проволокой сверху. Вдоль кладбищенской стены проходил узкий переулок, я направился в темноту, ногой отбрасывая в сторону мусор. В маленьком дворике, позади одного из зданий, я увидел на вытоптанной траве женщину, приютившуюся на одеяле. Я посветил ей в лицо. Это была Ева Брайер, но очень отличающаяся от той, которую я знал. Она была в грязной серой толстовке и без штанов, в одном обтрепанном бордовом нижнем белье. Ее длинные ноги были покрыты ссадинами. Один рукав толстовки был задран, открывая следы от многочисленных уколов. Длинные изящные ногти на пальцах, которые я помнил, были обгрызены, из обкусанных заусенцев сочилась кровь. Ева Брайер лежала на боку, кутаясь в одеяло. Ее миндалевидные глаза были закрыты. Я не смог определить, спит она или потеряла сознание. Присев на корточки, я осторожно смахнул длинные волосы с ее лица. Никакой изящной прически не было, только всклокоченные бурые волосы, напоминающие цветом землю. «Ева», — негромко окликнул я и не получил никакой реакции. Я легонько потряс ее за плечо. «Ева». Она застонала. Утробный протест, вырвавшийся из закрытого рта. Ее конечности дернулись, она зашевелилась, открывая глаза, однако окружающее не зарегистрировалось у нее в сознании, и она снова их закрыла. Я потрепал ее по щеке. «Ева, проснись!» На этот раз она проснулась. Ева Брайер открыла свои золотистые глаза и перекатилась на спину. Сосредоточив взгляд на моем лице, она вытаращилась в ужасе. Сделав судорожный вдох, она испустила первобытный крик и попятилась прочь от меня. Поднявшись на ноги, я последовал за ней, но она набросилась на меня с кулаками. У нее из горла вырывались завывания, не образующие членораздельных слов. Наткнувшись спиной на кирпичную стену, Ева замахала на меня кулаками, словно отгоняя пчелиный рой. Мне пришлось схватить ее в крепкие объятия. «Ева, все в порядке, все в порядке!» Она не переставала кричать. Я испугался, что жители близлежащих домов вызовут полицию. Я зажал ей рот ладонью, стараясь заглушить крики, но она яростно укусила меня за палец, прокусив кожу до крови. Я отдернул руку, и Ева снова завыла, издав одно единственное слово. «Дилан!» Она знала, кто я такой. Она меня уже видела. «Ева!» — нетерпеливо прошептал я. «Ева, выслушай меня!» «Пожалуйста, не делай мне больно!» «Ева, постарайся сосредоточиться. Я Дилан, но я не он!» «Ты он! Ты он! Уходи прочь! Оставь меня в покое!» «Посмотри на меня!» Отступив назад, я посветил телефоном себе в лицо. «Ева, посмотри на меня! Ты ведь видишь, правда? Мы похожи, но мы разные. Я не он!» Я поднял руки. Жест веры в то, что она не убежит, что она может довериться мне. Собрав все свое мужество, Ева подняла на меня взгляд, и я тоже получил возможность ее рассмотреть. Я не имел понятия, кто она и насколько далеко покинула этот мир, однако по мере того, как ее животные инстинкты стихли, я увидел кое-что от той Евы Брайер, которую помнил. Где-то здесь был мозг, который и начал все это. Она была порталом. «Вот видишь», — тихо произнес я, — «я не он». Ева прикоснулась к моему лицу, словно слепая, пытающаяся определить, кто перед ней. «Ты прав. Ты другой». «Да, другой». «Как? Как ты сюда попал?» «Через тебя», — сказал я. Ева нисколько не удивилась. «Ты имеешь в виду другую меня? Откуда ты еще?» «Совершенно верно». Она облегченно вздохнула. «Значит, ты знаешь о многих мирах. Знаешь, что это правда. Знаю. Мне никто не верит. Я говорю людям, что отправляюсь на прогулки, рассказываю им, что видела. Они считают меня сумасшедшей. Они думают, что это лишь наркотики. Я не считаю тебя сумасшедшей. Ева, расскажи мне о своих прогулках. Куда ты ходишь? Что видишь?» «Есть одно место, где мы все встречаемся», — мечтательно промолвила Ева, устремив взгляд в небо. «Их так много. Меня так много. Знаешь, я не везде такая же, как здесь. Я бываю умная, богатая, красивая. Да, я знаю. Иногда я хожу следом за ними, за другими Евами. Просто, чтобы посмотреть, как они живут. Я прячусь и наблюдаю за ними. Но надолго я никогда не задерживаюсь. Я не смогла бы жить в этих мирах. В конце концов, я все равно скатилась бы к тому, какая я сейчас. Рано или поздно все мы попадаем на свое место. Кроме него. Он ходит куда хочет. Расскажи мне про него. У нее помрачнело лицо. Он приносит зло. Ты видела его во время своих прогулок? Да. Я тоже его видел. Вот почему мне нужна твоя помощь. Посмотри на меня. Я ничего не могу. Ты можешь отправить меня следом за ним, сказал я. Ева испуганно всмотрелась в темноту. В переулке одинокий фонарь то зажигался, то снова гас. Знаешь, я не всегда была такой. Чикагский университет с наивысшим почетом. Абсолютно чистая. Ни спиртного, ни травки, ничего. Я училась на медицинском факультете и училась хорошо, очень хорошо. Но ты не можешь себе представить, какой это стресс. Ты постоянно выжат до предела. Мне требовалось что-то для поддержки сил, и один тип в лаборатории посадил меня на крючок. Это вроде бы должно было быть всего один раз, только чтобы преодолеть особенно тяжелый период. Но таблетки меня засосали. Я много раз пыталась бросить, но у меня не хватало сил. Я ни в чем тебя не виню, Ева. Но только ты знаешь меня другую, да? Горько усмехнулась она. Ту, у которой жизнь лучше. Да. Как ты с ней познакомился? Она написала книгу о множественных мирах. И почему это тебя заинтересовало? Из-за другого Дилана, сказал я. Он пришел в мой мир и разбил мою жизнь. Он разбивает все. Как ты с ним познакомилась? Я встретила его во время одной прогулки. Понимаешь, я часто это делаю. Путешествую. Я следила в парке за одной из своих двойников и увидела, как он с ней разговаривает. Я сразу же почувствовала, что с ним что-то не так. От него веяло чем-то плохим. Не могу сказать, как я это поняла, но я это поняла. И когда они расстались, я последовала за Диланом. Я увидела, как той же ночью он пришел в парк, встретил какую-то женщину и... О, Господи! Ева крепко обхватила себя за плечи. С тех пор я видела его с десяток раз в других мирах. Видела то, что он делал. Это всегда одно и то же. Он убийца. Знаю. В последний раз Дилан заметил, что я за ним слежу. Он меня узнал. Поняв, что я его видела, он бросился ко мне. Мне пришлось произнести спасительное слово, чтобы бежать прочь. Ева поежилась. С тех пор я боюсь, что куда бы я ни пошла, он меня там найдет. Но мне нужно путешествовать. Я не могу оставаться здесь. Я должна выбираться из этой жизни, понимаешь? Для меня это слишком. Я не могу мириться с тем, кто я. Я сойду с ума. Ева, без тебя у меня ничего не получится. Что, если ты последуешь за ним и снова потерпишь неудачу? Этого не будет. Может быть, ты не выдержишь. Я далеко не всегда использую чистые препараты. Когда они грязные, со мной во время прогулок случаются странные вещи. Жуткие, пугающие. Я рискну. У нее смягчилось лицо. Обхватив мое лицо руками, она подалась вперед и, к моему удивлению, поцеловала меня. Ее губы оказались мягкими и податливыми, жаждущими любого человеческого общения. Я не стал ее останавливать. Насладившись поцелуем, Ева бессильно привалилась спиной к кирпичной стене. Она задрала толстовку, открывая плоский живот и отвислую грудь. К коже пластырем был приклеен шприц в футляре. «Бери». Протянув руку, я оторвал пластырь и взял шприц. Сняв с иглы крышку, я изучил прозрачную жидкость в шприце. С большой долей вероятности мне сейчас предстояло убить себя. Передозировка. «Куда ты попадаешь?» — спросила Ева. «Что ты имеешь в виду?» когда отправляешься на прогулку? Куда ты попадаешь? Где распутье? Наконец я понял. В Институт искусств, к картине «Полуношники». «Я попробую провести тебя туда», — сказала Ева. «Но я не знаю, что получится. Я постараюсь, но если препарат плохой, все в порядке». Посмотрев на шприц, я закатал рукав. Когда настал момент сделать себе укол, я заколебался. Я покрутил шприц в руке, не в силах заставить себя вонзить острую сталь в вену. «Хочешь, я сделаю укол?» — предложила Ева. Я увидел у нее в глазах решимость. «Да». Она взяла мою руку с удивительной нежностью и уверенностью. Но тут до меня дошло, что когда-то давно Ева готовилась стать врачом. Она приставила иглу к моему локтевому сгибу. «Ты уверен? Потом обратной дороги не будет». «Я уверен». Я проводил взглядом, как прозрачная жидкость исчезает через иглу. Смесь холодной рекой разлилась по моему телу, и последним, что я услышал, был шепот Евы мне на ухо. «Убей его!» Что-то пошло не так. Я сразу же это почувствовал. Я видел приходящих и уходящих других Диланов. Сотни, ходящих взад и вперед передо мной. Однако они находились в каком-то другом месте, отделенном от меня окном. Я попытался проникнуть к ним, но обнаружил, что полностью парализован. Я даже не чувствовал собственного дыхания. Опустив взгляд, я увидел рукава темно-синего костюма и поля фетровой шляпы, низко надвинутые мне на лоб по самые глаза. Мои руки опирались на какую-то стойку, но я не мог пошевелиться. Все мои члены застыли. «Еще кофе?» Я увидел другого Дилана. Он был в белой форме, с белой шапочкой на голове. Дилан перегнулся через стойку, перед которой неподвижно сидел я. «Что?» «Я спросил, приятель, еще кофе?» Передо мной стояла белая кружка. «Да, конечно. Отлично». Взяв мою кружку, Дилан подошел к большой кофеварке у стены и наполнил ее. «Как насчет дамы?» Поставив кружку передо мной, спросил он. Я не мог повернуть голову, но краем глаза я разглядел красивую женщину в красном платье, сидящую рядом со мной. Как и я, она сидела неподвижно, не разговаривая, не шевелясь, словно манекен. Ее лицо показалось мне до боли знакомым. Хорошенькая. Огненно-рыжие волосы в тон платью. Я очень хорошо знал эту женщину, но понятия не имел, как ее зовут. И тут до меня дошло. Я находился внутри полуношников. Я оказался внутри картины. Человек, быть похожим на которого я мечтал на протяжении многих лет, тот, который сидел рядом с женщиной в красном платье, это был я. А все остальные Диланы находились снаружи, в зале музея, проходили мимо картины, направляясь куда-то по своим делам. Мне же идти было некуда. И тут я услышал смех. Я перевел взгляд. Справа от меня я увидел другого мужчину с картины, того, который сидел спиной к зрителю. Таинственного незнакомца. Это был еще один Дилан. Это был он. Вместо костюма и шляпы, которые должны были быть на нем, он был в кожаной куртке моего отца, перепачканной кровью. Его голубые глаза, вполне естественно, были глазами ночного ястреба, ищущего добычу. Примечание. Непереводимая игра слов. Английское выражение «night hawks» — полуношники, дословно означает «ночные ястребы». Конец примечания. Отпив глоток кофе, он усмехнулся. «Вижу, ты не опустил руки, да?» Я словно со стороны услышал собственный голос. «Я тебя убью!» «Вот как?» «Ну, это мы еще посмотрим». Мой двойник допил свой кофе. В отличие от меня, он двигался без каких-либо проблем. У него был большой опыт нахождение на распутье между множественными мирами. Я же по-прежнему оставался новичком. Встав со стула, другой Дилан бросил на стойку долларовую бумажку и направился к двери кафе. На картине двери не было, лишь длинная стеклянная витрина и пустынная улица. Поэтому, когда мой двойник дошел до края картины, он просто рассеялся, словно облачко тумана. Через мгновение я увидел его в зале музея. Я должен был последовать за ним, но я застрял в картине. Я смотрел на свои нарисованные руки, бывшие не более чем мазками краски на холсте. Вместо двух измерений я должен был снова стать трехмерным. Но как я мог пошевелиться? Как мог изменить то, чем я был? Но тут до меня дошло, что все изменения у меня в голове. Раз я могу видеть, мыслить и говорить, я могу и все остальное, но мне нужно в это поверить. Мне нужно было принять то, что это реальность. Если это реальность, я смогу ей управлять. Единственная тюрьма, из которой человек не сможет бежать никогда, это его собственный мозг, однако именно наш мозг, то, что делает нас свободными. Все произошло медленно, постепенно. Я напряг силу воли, заставляя себя двигаться, и почувствовал, как мой мозг подчиняется моим командам. Сначала согнулся один мой палец, затем другой. Моя нога постучала по подножке стойки, голова повернулась. Я был уже почти у цели. Я напряг все мышцы и оттолкнулся, и словно разбив невидимое стекло, мое тело вырвалось из оков картины. Я оказался в зале, в окружении сотен других Диланов-Моронов. Картина висела на стене, там, где и должна была висеть. Все ее персонажи были незнакомыми людьми, а не моими зеркальными отражениями. Я ощутил прилив уверенности в себе. В этом следующем мире все будет другим. Я не побежал. Я пошел спокойным шагом, уверенный в том, куда мне нужно идти и что я должен сделать. На этот раз другие Диланы расступались передо мной, позволяя мне преследовать своего двойника. Наконец я был готов. Настало время моего второго шанса.